Глава 10. Лошади обнаружились на удивление быстро. Всего часа через два прочесывания местности. Мне-то что? Я ехала верхом. А вот девчонки очень устали. И когда, наконец, нашли мирно пощипывающих траву животных, рассвирепели так, что готовы были придушить несчастных. Вот она, противоречивость женской натуры. Нет, купила бы, а есть, убила бы. Поиски разбудили в нас зверский аппетит. Поэтому пришлось пообедать, прежде чем продолжить путешествие. Лиса напоила нас успокаивающим зельем. На вкус оказалось даже ничего. В итоге мы прибыли к воротам города Турбов, аккурат к их закрытию. Эти заразы-стражники не стали ждать, пока мы проедем, и захлопнули массивные створки перед самым нашим носом. Ну и кто они после этого? Разумеется, мы стучали, ругались, угрожали всеми пытками и карами, которые только смогли выдумать. Но нас не только не пустили внутрь, но и пригрозили спустить собак, если не угомонимся. «Давайте сюда ваших блохастых!» В руке разгоряченной лисы возник фаербол. «Я с удовольствием их поджарю и съем на ужин!» Щедрое предложение охотницы за головами нежити, находившиеся за воротами, встретили без особого энтузиазма. Народ шустро взобрался на зубчатую стену, дружно почесал затылки под шлемами и предложил окатить нас горящей смолой. А раз уж остудить не могут, так хоть согреют. Мы вынуждены были отказаться от горячего душа. Слишком уж экзотичное предложение принимать его в одежде. «Ну так и убирайтесь, по-добру, по-здорову», — ехидно предложили нам со стены. «После заката в город пускать не велено. Завтра с утра приходите. Заплатите въездную пошлину и добро пожаловать». «Ну куда же мы пойдем? Ночь на дворе!» — попыталась было возразить Нарандириэль. В ее прекрасных глазах заблестели бриллианты слез. Но непреклонные стражники оказались невосприимчивы к женским слезам, а может, и не разглядели их с такой высоты. «А хоть куда? Вокруг вон какой простор! Где угодно можно заночевать. Вон звезды как густо высыпали. Заодно и полюбуйтесь». «Ух ты! Нынче в стражники идут сплошные поэты и романтики!» — изумилась я. «Мы тут на голой земле ночевать будем, а они звездами любуются. Хоть бы спальник кинули или одеяло какое». «Одеяло нам и самим пригодится», — невозмутимо ответили они. «Ну что, вы уходите? Или нам за котлом идти?» Отвечать мы не стали. Повернули лошадей и гордо удалились в сторону ближайшей рощи. Ночевать на абсолютно голом, прекрасно просматриваемом со всех сторон пространстве, отчего-то не хотелось. В роще была хотя бы иллюзия уединенности. Да из городской стены нас особо не разглядишь. «А нам обязательно заезжать в этот самый Турбов?» — поинтересовалась я у Лиссы. «Может, ну его к свиньям? Объедем его. Может, до деревни какой доберемся? Ночью прохладно, ехать легче». «Не думаю». Лиса облюбовала небольшую прогалинку между березами и спешилась. «Ночью полно всякого сброда по дорогам шатается, и одинокие путники обычно становятся легкой добычей разбойников. Хорошо, если просто ограбят, а могут и убить. К тому же, прямо за Турбовом начинается великая пустошь. Через нее можно будет перебраться только с попутным караваном, и никак иначе». Но Рандириэль вздрогнула и зябко повела плечами под мешковатой рубашкой. Она даже в рубище выглядела бы очаровательно, а в своем мешковатом одеянии создавала впечатление трогательной беззащитности. «Думаешь, здесь будет безопаснее?» «Да, я от нежити защиту поставлю. Станем дежурить по очереди, так ночи скоротаем». Мы расседлали лошадей, стреножили и пустили пастись. Благо, в траве недостатка не ощущалось. Набрали хвороста и соорудили костер. Ужинали хлебом, сыром и вяленым мясом. Лиса сварила ароматный травяной настой. Я выпила аж две чашки, и глаза стали слипаться от уютной сытости и тепла в желудке. «А что за место такое, это великая пустошь? и почему мы не можем пересечь ее самостоятельно и должны ждать караван. Лиса подбросила в весело потрескивающий огонь несколько тонких веток. В неверном пламени костра ее лицо казалось таинственным и каким-то нереальным. «Не знаю, как в том мире, из которого ты попала к нам, но у нас здесь бывают войны», — начала она. «У нас они тоже не редкость», — пожала плечами я, расстелила на земле плащ и приготовилась слушать. А вот одна из таких войн и породила великую пустошь. Говорят, тогда погибли почти все драконы и многие эльфы, но еще больше людей, а множество магов лишились своих сил и сошли с ума. Никто точно не знает, что именно произошло и почему возникла эта самая великая пустошь. Кто-то говорит, что умирающие драконы применили свою магию. Другие утверждают, что кто-то из магов, умирая, наложил жуткое заклятие, иссушившее землю и превратившее ее в бесплодную пустыню, которая населена жуткими тварями. Теперь уже не важно, как именно это случилось, кто и с кем воевал. Ходит множество легенд на этот счет, и множество менестрелей воспевают появление пустоши. Знаю только одно — путешествовать через нее в одиночку или без сильного мага — чистой воды самоубийство. Впрочем, наличие хорошего мага и опытного караванщика тоже не является стопроцентной гарантией благополучного исхода. Она замолчала. Я некоторое время просто смотрела в пламя. Игра огня завораживала. «Так какого рожна мы тащимся именно через пустошь? Неужели ее нельзя объехать?» Лиса пожала плечами. «Объехать можно. Только это займет несколько месяцев вместо двухдневного перехода. Если наша принцесса готова на это решиться, замечательно. Я тоже не горю желанием покончить жизнь бессмысленным самоубийством. Только в любом случае нам надо попасть в город. Хотя бы для того, чтобы закупить припасы и теплые вещи. Ехать придется через северные горы». Мы дружно уставились на Норандириэль. Она нервно поежилась под пристальным взглядом двух пар глаз. «Это должна решить я?» — заморгала она длинными ресницами. Мы кивнули, явив полное единодушие. «Но я прямо не знаю. А можно мы обсудим это завтра, когда въедем в город?» «Что ж, мысль здравая. Утро вечера мудренее». Однако глубокой ночью меня разбудило чье-то легкое прохладное прикосновение. Я распахнула глаза и уставилась в звездное небо, пытаясь сообразить, как вышло так, что спать пришлось на земле и под открытым небом. Огонь погас, но угли еще тлели, хотя света от них было немного. Чья-то прозрачная, похожая на ночной призрак фигура, склонилась ко мне, пытаясь заглянуть в глаза. «Ты кто?» — удивленно нахмурилась я. Вопрос не оригинален, но вполне актуален. Кто в этом мире может бродить по ночам и будить отдыхающих после насыщенного событиями дня? Да кто угодно. «Я?» — почему-то удивилась тень, словно это не она склонилась надо мной в серебряном свете звезд, а я над ней. «Я? Дриада? Живу в этой роще?» Я удивленно моргнула. «Про дриад я, кажется, что-то слышала, только даже под угрозой пытки не смогла бы припомнить, что именно». «Поздравляю!» — с риском вывихнуть свою челюсть зевнула я. «Если хочешь познакомиться, приходи утром. Не видишь, я сплю». «Вижу!» — тихо вздохнула эфемерное создание. «Все твои подруги тоже спят, а разбудить мне удалось только тебя». Я огляделась вокруг. Действительно, все спали. Но Норандириэль во сне напоминала красивого ребенка, подложившего ладошку под голову. Светлый водопад волос расплескался по плащу. Лиса спала сидя, опираясь спиной на белый ствол березы, казавшийся в темноте ночи мраморной колонной. Вот растяпа! а ведь обещала первой сторожить. С такой охраной можно запросто проснуться, связанной по рукам и ногам, с вонючим кляпом во рту, или вообще оказаться в желудке ночного хищника. Я подорвалась было разбудить супербдительного сторожа, но дриада остановила меня прозрачной и вместе с тем, на удивление, крепкой рукой. «Не надо. Пусть себе спит. Это моя роща, и я точно знаю, что в ней, кроме вас, никого нет. Просто подкинь хвороста в огонь и выслушай меня, пожалуйста». Обычно я не доверяю незнакомцам, но почему-то послушно бросила в костер несколько тонких веток и одну толстую. Ее надолго хватит. Огонь снисходительно принял новую пищу, облизнул сухие ветки огненным языком и весело затрещал. «Итак, насколько я понимаю, ты пришла не просто познакомиться с незваными гостями», — поинтересовалась я. Прозрачное создание тихо вздохнуло и зябко повело туманными плечиками. «Ты права, но не совсем. Вы мои гости, пусть и незваные, но приятные. Рощу мою не портите, деревьев не обижаете. А то, что хворост сухой собрали, за это даже спасибо. Только когда уходить будете, получше огонь затопчите и землей засыпьте. Пепел потом хорошим питанием станет для моих берез. А к тебе у меня есть небольшая просьба. Очень прошу помочь. Мне не справиться одной». Молящий взгляд существа, пусть и не совсем различимого, проникал в самую душу. Дивное создание смотрело так, что отказать ей мог только совсем бесчувственный чурбан. «И в чем заключается просьба?» «Так ты согласна!» Дриада весело подпрыгнула на месте и закружилась вокруг огня в красивом легком танце. Ночные мотыльки присоединились к ее пляске и образовали из своих многочисленных разноцветных тел нечто вроде фантастического живого шлейфа. Босоногая прозрачная девушка в воздушной невесомой тунике танцевала легко и прекрасно. Вряд ли хоть один балетмейстер смог бы повторить первобытную красоту ее движений. В них было что-то древнее, языческое и давно утраченное. Казалось, будто звезды и луна завороженно взирают с черного бархата небес на действо в роще. «Так ты поможешь?» Прохладные, как летний ветерок, руки порывисто обняли меня за плечи. «Ты не сказала, чего хочешь», — напомнила я, хотя в этих объятиях вполне можно было потеряться, раствориться и забыть собственное имя. «Пойдем со мной, я тебе все покажу. Когда ты увидишь его, то все поймешь и не сможешь мне отказать». Я открыла было рот, чтобы объяснить, что я совсем не Красная Шапочка и даже не ее родственница, и не хожу прогуливаться в лесу с незнакомцами. Но, глядя в эти восторженные глаза цвета листвы, не смогла сказать «нет». Просто не смогла, и все. Я боялась увидеть обиду и разочарование на лице незнакомки. «Да что со мной такое? В жизни не вела себя, как бесхребетная дура. Но, видимо, все бывает когда-то в первый раз». Я закрыла рот и встала на ноги. «Ладно», — неопределенно выдохнула я. «Я пойду с тобой и посмотрю то, что ты хочешь показать, но не даю гарантии, что смогу помочь». «Хорошо», — просто согласилась она. «Ты хотя бы попытайся». «Надо же, какая покладистость!» Я поднялась на ноги. Дриада порывисто сцапала мою руку прозрачной лапкой и повлекла куда-то вглубь рощи. Надеюсь, я в этом не раскаюсь. На небольшой прогалине среди низко склонивших свои зеленые ветви плакучих ив нежно журчал ручеек. В воздухе самозабвенно плясали светлячки. Их светящийся хоровод смотрелся праздничной иллюминацией. «Вот!» — дриада ткнула рукой куда-то в сторону одиноко стоящей березы. Я не сразу поняла, что она имеет в виду. Строгий и правильный силуэт белоствольного дерева мраморной колонной светился в ночной темноте. Не сразу и разглядишь, что у самых корней что-то лежит. «Смелее!» — тихо пропела дриада. «Ну же, подойди к нему поближе, иначе в темноте ничего не увидишь». Медленно, словно во сне, я пошла к березе. И всю дорогу осторожность в моей душе боролась с любопытством. Происходящее слишком смахивало на банальную ловушку. Так муха летит, не замечая ажурной ткани паутины, а паук в это время тихо ждет себе где-то в уголке, пока добыча не попадется в липкие тенета. И когда забьется, будет уже слишком поздно. Бр! Мороз по коже от таких перспектив. Он лежал под березой. И даже в ночной темноте был ослепительно прекрасен. Серебристые волосы, заплетенные во множество косичек, обтекали скульптурно вылепленные скулы. Породистое лицо с тонкими, но мужественными чертами. Чувственные губы, высокий лоб. Темные, длинные, на зависть любой женщине ресницы, оставляли чувство острого сожаления о том, что глаза незнакомца плотно закрыты. Интересно, какого они цвета? А кожа словно подсвечивалась изнутри. Или эта луна сыграла злую шутку с моим зрением? Видела я красивых мужиков, но таких... Меня словно Левбай легнул в солнечное сплетение. «Обалдеть!» — ошарашенно выдохнула я. «Надо с законом запретить выглядеть так!» «Красивый, правда?» — хихикнула нимфа. «Можешь дотронуться до него. Тебе я разрешаю, а он не будет против». Глупо. Я себя чувствовала фанаткой, узревшей своего кумира и жаждущей прикоснуться хотя бы к краешку его одежды. В глубине души я четко понимала, что трогать спящих, даже если они не против и тебе это разрешили, по крайней мере, странно. Это уже попахивает извращением. И тем не менее, дотронуться хотелось до зуда в ладонях, до судорог в пальцах. Шокированный разум настойчиво нудел, что я дура и извращенка, а рука сама тянулась к прекрасному лицу. Пальцы коснулись фарфоровой кожи, и это было как холодный разряд. Что-то серебряное, блестящее метнулось ко мне из складок одежды. Испуганно вскрикнув, я подпрыгнула на месте и тут увидела вынырнувший из кустов силуэт большого белого тигра. Появление хищника стало полной неожиданностью. Вот и доверяй после этого дриадам. Эта мысль была последней, прежде чем я скользнула в темноту. Но темнота не была полной. В ней были белые тигры с небесно-голубыми полосами на сильных телах. Животные рычали, терлись об меня, обнюхивали и ласково урчали. И страха не было. Только ласковое касание меха и жаркое дыхание зверей. А потом появился он. И глаза его были как расплавленный янтарь с мелкими изумрудными вкраплениями. Странные глаза для человека. Хотя для эльфа, может, и не очень. А это был именно эльф с острыми ушами, выглядывающими из сложного сплетения многочисленных косичек. — Ты кто? — строго спросил он. — Хороший вопрос, — насмешливо фыркнула я. — А кто ты? Он нахмурился, но только открыл рот, как принялся таять. Вот наглый тип. Ему никто не говорил, что исчезать, не попрощавшись, неприлично. Впрочем, он и не поздоровался, хотя это его тоже не извиняет. Меня били по щекам. Стоило попасть в параллельный мир, чтобы кто-то лупил меня по лицу, огорчилась я. Но глаза открыла и увидела, как склонившаяся ко мне дриада облегченно вздохнула. «Ты очнулась!» — радостно возвестила она. Лично я не разделяла ее энтузиазма. Левую руку жгло огнем, в голове шумело, язык еле ворочался в пересохшем, как колодец в пустыне, рту. «Кажется, я отключилась», — удивленно констатировала я. «Точно!» — дриада провела по моему лбу прохладной рукой, и стало немного легче. «Мы так перепугались!» «Мы?» Я приподнялась на локтях и села. Движение далось мне с трудом. Но стоило это сделать, как обнаружилось, что на ноги мне положил свою лобастую голову белый тигр, и его янтарные глаза, не отрываясь, наблюдают за мной. «А это еще кто такой?» — опешила я. «Странно. Огромный хищник не вызывал во мне страха, только удивления». «Похоже, ты обрела друга», — улыбнулась Дриада и исчезла за ветвями плакучих ив. «И как это понимать?» «Я, конечно, хотела завести себе котенка, но тигр — это уж слишком. И что мне делать с таким подарком?» Я осторожно скосила глаза на огромного кота. Тот, на всякий случай, издал утробное урчание, которое отдалось в ноге, как звонок мобильного в режиме вибрации. На спине у зверя оказалось седло. Да-да, именно седло, которое обычно надевают на ездовое животное. «Так ты еще и верховой!» — удивилась я. Кот моргнул, поднялся на лапы и с чувством потянулся, разминая мышцы мощного гибкого тела. «Да!» — ответила за него Дриада. «Прекрасный эльф приехал сюда на нем. Разумеется, это было до того, как его убили». «Убили?» Я вскочила на ноги, совершенно позабыв про боль в руке и общую слабость организма. «Я трогала труп. Вот черт, я точно извращенка, шастаю по рощам и лапаю мертвецов. Может, я становлюсь некрофилкой? Мамочки, я без пяти минут маньячка». Дриада кинулась меня утешать. «Вот, выпей, тебе станет легче». И протянула мне свернутый кулечком лист, наполненный родниковой водой. «Слаще воды из моего ручья ты не встретишь на много дней пути в любую сторону. Я не каждому разрешаю пить из него». Тигр смотрел на меня сукоризной в кошачьем взоре. «Дожила. Меня уже даже хищники осуждают». А вода действительно оказалась на удивление вкусной. Прохладная влага скользила по языку и приятно оседала где-то в желудке, насыщая утомленное тело какой-то звенящей радостью. Никогда не думала, что подобный эффект может произвести всего лишь несколько глотков воды из источника. Думаю, если такое разливать в бутылки, народ сметет вместе с прилавком. И тут же я устыдилась собственных мыслей, казавшихся почти святотатством на фоне звездной ночи и тихого шелества листвы берез. Что за привычка на все навешивать ценник и мысленно составлять график грядущих продаж? «Ну что, тебе полегчало?» Встревоженная моим состоянием Дриада смотрелась так мило, что просто язык не повернулся ее огорчить, даже просто из вредности. «Да», — кивнула я, — «а кто его убил?» Это я уже о лежавшем под березой эльфе. И в самом деле, кто мог причинить ему вред? У кого могла подняться рука, чтобы уничтожить это совершенство? Даже Дриада была им очарована. Положа руку на сердце, красота принцессы и близко не стояла с совершенством белокурого создания, почившего под сенью березы. «Его убила его собственная красота», — печально молвила Дриада. «Что?» — невольно переспросила я. «А разве такое бывает?» «К сожалению, бывает», — тяжело вздохнула она. «Людям свойственно разрушать то, что они не могут получить. Она была очень могущественной ведьмой, а он слишком непреклонен». Больше я ничего не смогла добиться, как ни старалась. Дриада только печально вздыхала. «Ты ведь поможешь мне!» Стройная прозрачная фигурка склонилась ко мне, и в ее грустных глазах отразилась бездна. «Но ты ведь так и не сказала, чем?» — пожала плечами я. «Здесь, на берегу ручья, есть хороший грот, где он будет в безопасности. Хищники не доберутся до него, солнце не сможет повредить, а я смогу любоваться, когда только захочу. Лучшей усыпальницы не найти во всей округе». Я невольно поежилась. Любоваться на покойника, пусть даже и такого, казалось мне извращением. «Рада за тебя», — поежилась я. «Все-таки ночи здесь прохладные. Или это от ручья сыростью несет? А я-то тут при чем?» «Помоги мне его перенести. Ну что тебе стоит? Я пробовала. Одной мне не справиться». «Ничего себе занятие по ночам. Даже в жутком сне не приснится». Но Дриада смотрела с такой мольбой во взоре. «М-да. Котику из мультфильма про Шрека есть чему у нее поучиться». Несколько раз я открывала рот, чтобы сказать «нет». 100 раз «нет». Но взгляд становился еще более молящим, и язык не поворачивался отказать. Вот так и случилось, что вместо здорового сна я вдруг подрядилась помогать первой встречной дряде перетаскивать труп незнакомого эльфа. Обалденное занятие для ночного времени. Просто всю жизнь мечтала. Нимфа ухватила героя своих девичьих грез за плечи. Я мужественно зажмурилась и попыталась взять за ноги. С крепко закрытыми глазами вышло не очень. Я, разумеется, промахнулась и ухватила выступающий корень дерева. «А ты попробуй открыть глаза», — посоветовала Дриада. «Мысль здравая, но хватать покойника за ноги — это не то занятие, которым я могу заниматься с открытыми глазами». Повторная попытка оставила ощущение теплой тигриной лапы в руках и шершавого языка на коже. После того, как я в темноте пожала лапу зверя, тигр принялся урчать и норовил нежно обтереться об меня всем хищным организмом. Глаза пришлось все-таки открыть. Я осторожно, словно из добротного мягкого кожаного сапога покойника, в любой момент могла показаться королевская кобра и смачно тяпнуть меня за руку, взяла эльфа за ноги и попыталась не грохнуться в обморок. Получалось плохо. Хотя, наверное, это вопрос хорошей концентрации. Возможно, вместо того, чтобы шокированно пялиться на собственные руки, сжимающие замшевые сапоги, стоило представить себя садовником, убирающим ветки деревьев после урагана. К тому же хрупкий с виду эльф при жизни вряд ли знал, что такое диета. За собой явно не следил и весил наверняка целую тонну, плюс-минус несколько килограмм. В кустах что-то зашуршало. Я взвизгнула и выронила свою ношу. Тигр зарычал. Дриада смачно выругалась, ойкнула и прикрыла рот прозрачной ладошкой. Мне показалось, или из кустов точно пялились чьи-то глаза? Нет, ну надо же. Никакого уединения в этом мире. Прямо как у нас в деревне. Даже глубокой ночью народ четко знает, куда ты пошла и с кем. Хотя света в окнах нет. И многим вставать на дойку в несусветную рань. «Кто там?» — испуганно поинтересовалась я, облизывая внезапно пересохшие губы. Но ответом была лишь тишина и угрожающий рык тигра. Кот напружинил мягкие лапы. Шерсть на загривке встала дыбом. Он и так не был маленьким, а теперь казался раза в полтора больше. Впечатляющее зрелище. А если добавить сюда влажный блеск внушительных клыков в оскаленной пасти, нервная икота гарантирована даже патологическому самоубийце. «Там точно кто-то есть!» — тихо всхлипнула Дриада. «Мне страшно!» Как ни странно, ее страх придал мне сил. «Не боись!» — мрачно усмехнулась я. «Сейчас мы туда тигра пустим и узнаем, кто взялся подсматривать ночью за двумя одинокими девушками». «Не надо тигра!» — донесся протест из кустов. «Я сам выйду!» На поляну вывалился тот самый орк, который уже напугал принцессу. Похоже, подглядывание становится у него традицией. Или патологией. «Ой, мамочки! Орк!» — нервно взвизгнула прозрачная девушка и попыталась грохнуться в обморок. «Надо же, какая чувствительность! Значит, таскать покойников по ночам для нее нормально. А живой орк в кустах нет?» «Опять ты, извращенец!» «Почему извращенец?» — захлопал глазами тот. «Я в Турбов иду!» а потому что я второй раз за одни сутки застаю тебя подглядывающим за девушками. И в первом случае это была эльфийка, которая переодевалась. Ты что, скрытый ротоман?» «Не-е-е-е», — насупился он и зашаркал ножкой в тяжелом сапоге. «Я в Турбов!» Похоже, его заело. «Он нас всех убьет!» — заламывала руки и билась в истерике дриада. Это начинало действовать на нервы. «А мне ведь еще и поспать надо. В этом мире от мужиков покоя даже в лесу нет». «Так, стоп!» — рявкнула я. Даже тигр заткнулся и уставился на меня янтарем кошачьих глаз. Только теперь, пусть и не кстати, я заметила, что глаза у кота не чисто желтые, а с зелеными вкраплениями в глубине, как у эльфа в моем то ли сне, то ли бреду. «Никто никого убивать не будет. Сейчас наш гость, орк, как истинный джентльмен, поможет двум дамам дотащить эльфа до места, куда милая хозяйка рощи желала его отнести. И все. The end. Конец истории. И разошлись, как в море корабли. Всем ясно?» Все дружно кивнули. «Только я не понял», — смущенно протянул орк. «А что такое джентльмен?» Я смерила орка задумчивым взглядом. Такому объяснять на всю ночь работка. «Это мой монстрообразный друг. Совершенно неважно. Быстренько взяли эльфа и поволокли. А то так до утра провозимся. Это хоть понятно?» «Понятно», — кивнул орк и подхватил тело павшего эльфа, как жених невесту на ступенях ЗАГСа. «Нет, что ни говори, а мужики народ необходимый, если надо передвинуть там чего из мебели или отнести». «Замечательно», — резюмировала я. «Теперь ты, это уже застывший, как памятник нерукотворной дриаде, покажи нашему доблестному орку, куда отнести груз, и разойдемся, как в море кораблей». Дриада потрясенно моргнула, открыла было рот, потом закрыла, кивнула и плавным движением скользнула вперед. Надо будет запомнить, чтобы применить при случае. Так красиво, пожалуй, не получится, но никто же не видел оригинал, а значит, сойдет и в моем исполнении. Прозрачная девушка легко заскользила во тьме среди деревьев. Орк двинулся следом. Я замыкала шествие. Просто парад, да и только. Осталось придумать, по какому случаю, и нарисовать пару транспарантов. Грот был прохладный и, на удивление, сухой. Может, это качество присуще всем гротам? Только это первое подобное природное сооружение, где я волею случая побывала. Откуда-то сверху лился лунный свет, и каменные стены с вкраплениями природных минералов испускали нежное свечение. Зрелище потрясающее. Я невольно застыла, залюбовавшись. Дриада изящно скользила дальше, ни на минуту не замедлив легкой поступи босых ножек. Орк проявил толстокожесть и вперся в грот, как к себе домой. Посередине стоял большой каменный постамент. Может, это был жертвенник, кто его разберет. Короче, это была здоровенная плоская каменюка, на которую орк бережно опустил свою ношу. Дриада всплакнула, скорее для проформы, чем действительно выражая скорбь. И мы, наконец-то, покинули это место. Левая рука все еще болела. Нет, огнем уже не жгло. Так, ныло, словно напоминая о своем существовании. Я закатала рукав, чтобы убедиться в собственной мнительности, и остолбенела. Под кожей отчетливо проступил рисунок. Серебряный тигр спускался вниз с предплечья до самого запястья. Длинный изогнутый хвост заканчивался на плече. А в саблевидных клыках хищник сжимал красную в желтую полоску змею. Змея не извивалась, не пыталась укусить мучителя за оскаленную морду. Напротив, она, в свою очередь, сомкнула ядовитые зубы на собственном хвосте, образовав тем самым круг. «Это еще что за чушь?» — обалдело вытаращилась я на мерцающий в лунном свете рисунок. Казалось, словно под кожу влили жидкий металл, и он растекся ровным слоем по заранее намеченной художником форме. Белый тигр сунул заинтересованную морду посмотреть, что именно в собственной руке меня так удивило. Лохматый хищник с интересом обозрел картину под кожей, опровергнув тем самым заявление, что коты не воспринимают плоские изображения. Участливо заглянул в глаза и нежно лизнул шершавым языком щеку. «Надо же! Стоило попасть в параллельный мир, чтобы мне сочувствовали хищники!» Моя рука чисто машинально зарылась в плотный мех на холке кота и потрепала радостно заурчавшего зверя. Вместе с тем пришло смутное ощущение правильности жеста. Дриада скорее протанцевала, чем подошла, и тоже бросила заинтересованный взгляд на руку. «О, какая дивная картинка!» — радостно воскликнула она и даже захлопала в ладоши от восторга. «А я уже такую видела!» «Где?» — растерянно уточнила я, все еще не совсем уверенная в реальности происходящего. Все-таки раньше мне не приходилось перетаскивать мертвых эльфов, да еще и в компании настоящего орка и дриады. «У моего возлюбленного была точно такая же». «Да? И как она у него появилась?» «Не знаю», — хихикнула дриада. «Он не больно разговорчив. За все время ни словечком не обмолвился». «Не мой, что ли?» — нахмурилась я. «Нет, просто мертвый», — снова хихикнула она. «Ну, тот эльф, которого мы только что в грот перенесли». Для пущей убедительности она даже ткнула прозрачной ручкой в сторону грота. Я проследила взглядом за ее указательным пальцем и вздохнула. Возвращаться в прохладную сень каменного склепа, чтобы пытаться разглядеть рисунок, не хотелось. Я рассеянно попинала камушек. Глубоко вздохнула и широко зевнула. «Однако поздно уже. Пора откланиваться». «Ну, если у тебя других поручений нет, то я, пожалуй, пойду, а то спать давно пора, да и девчонки станут волноваться». Дриада мягко улыбнулась, и от этого милого жеста все вокруг словно заискрилось, налилось теплотой. «Да, конечно», — кивнула она, — «только без подарка я тебя не отпущу. Вот, возьми». Прозрачная рука протянула деревянную фляжку. Это непростая фляга. Дерево, из которого она сделана, очень редкое и не растет здесь. А один друид зачаровал ее для меня. Теперь в этой фляге всегда есть вода из моего источника. Она не пропадает и не нагревается даже в сильную жару. Я с благодарностью приняла дар. Вещь в дороге очень полезная. Неизвестно, куда занесет судьба. И глоток воды очень часто нужнее, чем еда. «Ой, а куда делся орк?» — огорченно всплеснула руками дриада. «Ушел, а я даже не успела его поблагодарить». Но опечалилась она недолго и уже весело пританцовывала, провожая меня к костру. Девчонки все так же сладко спали. «Вот видишь, у них все хорошо, и за твое отсутствие ничего не случилось». Она попрощалась и исчезла за деревьями. Тигр ласково потерся о бедро, словно напоминая о своем присутствии. «Вовремя. Я совсем забыла о его наличии». «Черт! И как я объясню девчонкам, откуда у меня взялся тигр?» Рассказывать про эльфа и дриаду не очень хотелось. «Слушай, а ты не мог бы за мной не ходить?» — предложила я хищному коту. «То есть, ну, ты же жил как-то без меня?» «Зачем я тебе? Ты большой и сильный зверь, а я понятия не имею, что с тобой делать и как за тобой ухаживать. У меня даже котенка никогда не было». Почему-то факт отсутствия котенка меня очень расстроил. Именно сейчас, ночью, под пристальным взглядом тигриных глаз, казалось, что это как родить сына, посадить дерево, построить дом. Только в список нужно добавить четвертый пункт. Завести кота в доме, который построил. Зверь спокойно уселся передо мной. В неверном свете луны вырисовывались рукояти клинков, притороченных к седлу. «Ну что ты ко мне привязался? Ты ведь дикий зверь, и вообще, в первый раз меня видишь. Шел бы ты, а?» В ответ кот только зевнул и сверкнул на меня своими янтарными глазищами. «Понятно, не отвяжется». Я тяжело вздохнула. Ладно, но хоть не особо светись до утра, хорошо? Не знаю, понял ли он. Кошачья морда как-то не очень создана для выражения эмоций. Я еще раз вздохнула и пошла к костру. За мое отсутствие дрова почти прогорели. Пришлось подкинуть еще. Я разбудила лису. Ты бы шла спать. Все равно сторож из тебя никакой. Лиса удивленно моргнула и потянулась гибким телом. Сладко зевнула и уставилась куда-то вниз. Вероника, ты в курсе, что у тебя зверь за спиной? Удивленно поинтересовалась она. Однако в этом мире так спокойно реагируют на присутствие хищников. Если бы я обнаружила тигра в радиусе километра, то либо задала стрекача, либо орала так, что зверь бы просто оглох. Я обернулась. Белый тигр честно пытался спрятаться за мной, но у него не выходило. Комплекции у нас, мягко говоря, разные. Вот он и маячил сзади меня, как большая белая туча. «Ага», — кивнула я, машинально почесывая рисунок по ткани рубашки. «Приблудился тут один. Ну, я подумала, а куда он пойдет? Ночь ведь». «Действительно», — согласно кивнула она. «Заблудится еще, бедняга». Сарказм в ее словах был такой густой, что хоть ножом режь и на хлеб намазывай вместо масла. «Ладно, твоя смена до той поры, пока луна не будет вон там». Она ткнула пальчиком в сторону верхушек деревьев. «А там разбудишь принцессу. Утром проснусь, расскажешь, откуда приблудился кот и куда делся его хозяин». «С чего ты взяла, что у зверя есть хозяин?» — нахмурилась я. Лиса печально вздохнула. «Такие зверушки просто так по лесу не прогуливаются. У них непременно имеется хозяин. Да и седло на котике не из дешевых». «М-да, точно надо спать. Уже начинаю тупить». Лиса уютно расположилась возле эльфийки. Я присела под березой. Кот терпеливо подождал, пока я устроюсь, и гибким движением прилег рядом, положив лобастую голову на лапы.